Люди, да, Бейлиш, не уверен. Повел плечами Варис. Он с крайней изворотливостью избежал всех моих ловушек. Впрочем, и я не попался в его капканы. Попытка же его убить станет объявлением войны, которая вполне может утащить меня в пучину. Уверен, что он знает про меня предостаточно, чтобы подвести под королевское правосудие. Избавиться от Петира так нагло мы не можем, а при этом интриговать и забалтывать он умеет превосходно. Каждую ночь, Иллирия, я вижу огонь свечей в его покоях. Каждую ночь приходится бороться с искушением превратить это пламя в пожар, но его время еще не пришло. Хуже всего же то, что я так и не знаю, чего он на самом деле добивается. Реального лордства, замка, чем демоны не шутят, трона. Пожалуй, ответ на этот вопрос знает только сам Петир, а откровенничать он не спешит. В таком случае Мапатису оставалось только подать один совет. Ты сам сказал, что войны не будет, пока жив ваш король. Да, и я намерен защитить Роберта от любых напастей, заверил своего друга Варис. Поскольку с его смертью Бейлиш приблизится к желанной цели, а мы отдалимся от нашей. После недолгого молчания, Иллирия Мапатис поспешил подвести небольшой итог. Итак, ты поможешь Роберту сохранить жизнь и подготовить поход на восток, пока я присмотрю за Игоном и окружу Визериса сетью врагов. Война между Валантисом и семью королевствами должна, по возможности, затянуться и привести к гибели обоих лжекоролей. Да, это займет у нас немало времени, но мы с тобой и так собрались играть в долгую, не правда ли? Это уж точно. Их игра началась давно, со смертью Сера и с принесенной ей клятве. Закончится она только коронацией Игона, шестого этого имени, законного короля Андалов, Райнаров и первых людей от семени и крови демона Блэкфайра, короля, что носил меч. Примечание к части. The Sim подходит к концу первый из задуманных авторами актов фанфика. Благодарим всех читателей, всех комментаторов, всех, чей отклик вдохновил соавторов продолжать работу. Дальше, больше. Долгое лето подходит к концу, и весь мир приходит в движение. Что будет дальше? Оставайтесь с нами и узнайте. Акт 2, глава 8. В Красном замке. Эддард Старк. Нога словно горела в седьмом пекле. Каждый шаг причинял ему страшную боль, напоминая об очередном преступлении цареубийцы. Несколько хороших людей погибли, боги одни знают, сколько погибнет еще. И Пицель, и здравый смысл подсказывали лорду Винтерфилла остаться в постели. Но королевский стюард, безжалостно вернувший ему знак десницы, возвестил его о том, что на заседании малого совета будет присутствовать сам король. Долг, если не десницы, то старого друга обязывал Эддарда подняться с кровати, приодеться и направиться к залу, в котором, как он уже услышал издалека, шла настоящая буря. Король оправдывал свой родовой девиз как только мог. Его возмущения были слышны с другого конца галереи. «Почему я узнаю о том, что Визерис, мать его, Таргариен, захватил Валантис от обычной шлюхи, которую я драл сегодня утром? Вся столица уже судачит о драконе с востока. Где вчера были мои советники? Где ты был, Варис? А ты, Ренли? И ты, Бейлиш? А вы, сир Баристан?» Пожалуй, если бы гнев мог иметь человеческое воплощение, то он выглядел бы вылитым Робертом. Ответов нет, не слыхал, зато реакция короля слышалась отчетливо. Так вот оно как, не стали меня ночью беспокоить. Решили дождаться подтверждений, сомневались в вестях, не желали портить мой вечер. Так вы у меня дождетесь, я вам этот день испорчу так. Этот шторм был прерван, стоило деснице появиться в дверях зала. Лорд Эддард из дома Старков, лорд Винтерфилла, хранитель севера и десница короля, возгласил Герольд, единственный, кто имел право перебить короля. Король умолк, а по лицам советников пробежалась тень радости. Мирийские ковры хоть немного облегчили ему последние шаги, и Эддард мог как следует осмотреться по сторонам. Бледный Пицель уже не гладил свою пышную белую бороду, а наспех перебирал волосы в ней, не справляясь с волнением. Жеманная улыбка вечно услужливого Вариса сейчас казалась совсем уж неубедительной и фальшивой. Взор же Селми был пуст. Старик явно не хотел задерживаться здесь ни на минуту. Бейлиш был мрачнее тучи, и на его суровом, потемневшем лице не было и следа от привычной улыбки и учтивости. «Бывшая десница», — бросил Джейми Ланнистер, стоявший позади короля. Старку уже рассказали о том, как сына Тейвина вернули в замок ценой жизни нескольких стражей, и Ланнистера с тех пор король от себя не отпускал ни на шаг. Естественно, золотому гордецу это было не по душе, и он нагрызался как только мог. Десница, в глазах Роберта Эддард увидел смесь радости и гнева, и не твое это дело, цареубийца. Насколько я помню, в этом государстве только я решаю, кто тут десница, а кто нет. Назначение десницы – это королевская привилегия. Спасибо, великий мистер. Право, что бы мы без вас делали? Довольно резко ответил лорд Бейлиш, что обычно было не свойственно Питиру. Сядь, нет. Пришлось повиноваться приказу. И слушай, значит, что произошло, пока ты валялся на перинах? Конечно, Эддард не хотел валяться. Он был ранен в ходе стычки с Ланнистером, а теперь ему приходится сидеть с ним в одних покоях. Но приходится, так велит король, и друг, или тот, кого он еще недавно считал другом. Все запуталось в этом проклятом гнезде змей, известном как Королевская гавань. Вчера, оказывается, пришли известия из Валантиса. Визирис Таргариен, сын убийцы и брат насильника, Роберт, возможно, и заговорил тише, но ненависть из голоса никуда не исчезла. Этот визирис, чью жизнь так долго защищал наш старик Джон, взял власть в Валантисе. Он казнил двух триархов и сотню других человек, нарек триархом самого себя и обосновался в городе. А с ним еще 50 тысяч головорезов, которые присягнули ему на верность. «И что, государь, вы хотите делать?» Спокойным, ровным голосом спросил Старк. «Раздавить его». Роберт ударил кулаком по столу с такой силой, что его кубок чуть ли не опрокинулся. Нисколько не обращая внимания на это, король продолжил. «Собрать людей, собрать корабли и двинуться туда. Ни один дракон не должен править, иначе он вернется сюда со своим наемным отребьем и набитыми сундуками, манящими дураков и предателей. Все просто. Либо мы плывем к нему и деремся с драконом на своих условиях, либо мы ждем, пока он скупает весь иссосский сброд и плетет заговоры тут, под нашим носом. Война с Валантисом. Это в минуту, когда его Кейтилин захватила в плен Тириона Ланнистера. Когда брат Карлика убил его людей, а отец обоих братьев собирает знамена. Когда все еще непонятно, кто и зачем убил Джона Аррена. Боги, какие еще безумства он услышит на юге? Тут раздался первый голос сомнения. Он принадлежал лорду Ринли, чье кровное родство с королем давало ему чуть больше свободы, чем остальным дуракам и льстецам. Светлейший брат, я понимаю твою справедливую ярость. В самом деле, мы совершили ошибку, слушая лорда Джона и его проповеди о милосердии. Однако и спешить на войну, на мой взгляд, будет еще большей ошибкой. Визирис, возможно, и захватил Валантис, но этот город находится далеко от семи королевств. Более того, как наш знающий великий мистер подтвердит, в вольных городах правители мрут, словно мухи, а уж особенно там не любят узурпаторов с чужеземными войсками. Думаю, нам стоит просто подождать, пока старая кровь сама все не сдел. Но договорить король не дал даже брату. Ринли, ты в войнах и интригах соображаешь меньше, чем в женщинах. Лорд штормового предела покраснел, а Роберт, ничуть не замечая нанесенного им только что оскорбления, продолжал как ни в чем не бывало. Подождать и подождать, ха, знаем мы, чем эти ожидания кончаются. Сколько лет трусливые лорды ждали, пока Ирис безумный порежется посильнее на этом проклятом троне, так, чтобы его уже не спасли, пока он свалится с него, сломав себе шею, пока его зарежет или отравит кто-то, кто-нибудь другой, но не ты сам. Удобный выход, да, вот только когда дракон за жопу укусит, поздно метаться будет. Нет, Ринли, в седьмое пекло ожидания. Хочешь сделать хорошо, делай сам, а не прячься за женоподобными толстяками из Валантиса. Этот выблядок Таргариен не дастся им, куда уж им его обхитрить. Тут нужно самим действовать. Тут в разговор пришлось вступить самому Эддарду. Он призвал себе на помощь старых и новых богов. Без них ему этот бешеный пожар не потушить. Государь, мы ваши советники и мы, по мере сил, служим вам. Так служите, а не пререкайтесь с каждым моим решением. Неужели это так сложно? Нет, служба, государь, состоит еще и в том, чтобы говорить королю горькую правду. Так вот, к войне с Валантисом страна не готова. Тяжелая одышка Роберта, пожалуй, будет его преследовать даже после смерти. С чего это? Как минимум, ваша милость, с того, что моя жена держит в плену Тириона Ланнистера, а его брат убил моих людей. Какая тут может быть заморская война? Ваши глупые стычки, нет, закончится. Здесь и сейчас, король вел себя так, словно нашел ответ на все вопросы мироздания. Эй, цареубийца, скажи-ка лорду Старку, что ты сегодня с утра по моему приказу сделал? Я написал отцу. Он говорил как можно короче, стараясь поскорее покончить с приказом. Королевская воля зовет лорда Тейвина в столицу. Также я написал в долину Ихастеру Талли, продолжил Роберт, явно довольный своими действиями, чтоб твоя Кейтлин немедленно вернула карлика его родителю. Когда лорд Тейвин сюда прибудет, ты с ним помиришься? Нет, все ваши склоки должны закончиться немедленно. Роберт, мой сын, но продолжить ему не дали. Дети падают сами. Каждое слово будто удар тем самым молотом. Я видел эту сраную башню своими глазами, с нее свалиться проще, чем обмочиться после попойки. Хватит искать врагов среди теней и призраков, когда они и в самом деле есть. Тут нет, решил нарушить секрет. Призраки и тени не могли бы напасть на мою леди-жену, в попытке добить Брана. Только его лютоволк спас две жизни, и к покушению на них Визирис никакого отношения не имел. Вы допросили этого человека, он вам в чем-то признался? А, нет, я так и думал. Немедленно перешел в атаку Роберт, не давая другу собраться с мыслями. Проклятие, нет, подумай сам, ты мой друг, мы с тобой вместе свергли безумного короля и лишили Визириса наемника его железного стула. Так с чего бы ему не отомстить? Тебе, для начала, моих детей сторожат день и ночь десятки рыцарей. Вот эта сволочь и решила начать с кого попроще. В мире Роберта Баратиона, небось, именно из-за Таргариенов перешейк был затоплен, а рука Дорна стала ступенями. Но не только Ланнистер сюда прибудет. Пицель по моему приказу послал воронов в Риверен, Старомист, Солнечное Копье, Хайгарден, на Старый Вик и Драконий Камень. Лорды и хранители пущая явятся сюда. Нам предстоит обсудить кампанию. Они придут ко мне и докажут верность, или встретятся с моей яростью первыми. Продолжил выступать король, явно загоревшийся своей идеей. Давным-давно нет, не видел своего друга таким. Бывшие слуги Ириса должны заплатить. О плате, ваша милость, вы вовремя вспомнили. Чуть ли не пропел мизинец, который, совладав с собой, вновь надел привычную маску кротости и угодливости. Поскольку война требует денег, а денег в казне нет. Что значит «нет»? Роберт растерялся так, словно услышал какую-то небылицу. Эдгарду оставалось только сокрушаться, что его названный брат настолько не интересовался делами своего государства, как это их нет. Казна почти что пустая, ваша милость, мы с трудом справляемся с выплатами по текущим задолженностям. Брали золото у Железного банка, у Ланнистеров, у Тиреллов, у Верховного Септона. Начал говорить Петир, аккуратно подбирая выражения. Еще бы, ему сейчас предстояло извиняться за собственные решения и шаги. Спонсировать войну против Валантиса нам не из чего. Я с ужасом ожидаю посла из Брааваса, думая, что ему говорить. А вы говорите о войне. Король вновь ударил кулаком по столу. На сей раз его кубок упал на мирийский ковер. Я говорю о войне, Бейлиш, потому что намерен ее начать. И если ты не способен найти мне пару медиков, то я найду себе нового мастера над монетой. Не сомневайся, желающих сидеть в этом кресле немало. Может, новый мастер над монетой окажется изобретательнее. Ну, угроза если и проняла мизинца, то никакого виду он не подал. Лишь с самой кроткой улыбкой спросил, каковы мои полномочия, государь. Делай что хочешь, но деньги чтоб были. Налоги, подати, да хоть налог на отхожие места, новые займы. Бейлиш, старик всегда говорил, что у тебя голова к цифрам расположена. Уж докажи, что покойный лорд Арин не ошибался. Государь, я сделаю все, что только смогу. Поспешил его заверить Петир, понимая, в каком состоянии находится его король. После небольшого молчания он озвучил свой приговор. Чтобы собрать, скажем, 100 тысяч мечей и флот, который будет способен переправить их через узкое море, а также снабжать эту армию хотя бы в течение половины года, нам придется нарастить долг до 10 миллионов драконов. Сейчас он чуть больше 6 миллионов. Однако война, особенно война против столь могущественного государства, как Валантис, никогда не идет легко и по плану. Поэтому я могу прогнозировать, что к концу войны наш общий долг составит не меньше 15 миллионов. Сделаешь, как от пустяка отмахнулся Роберт. Помни, Бейлиш, у нас впереди Валантис со всеми его несметными богатствами и сокровищами. Там добра найдется, чтобы расплатиться со всеми этими пиявками. Эддард воспользовался моментом, чтобы оглянуться вокруг, посмотреть на лица советников и понять, может ли он надеяться на их помощь. От озвученных мизинцем цифр даже не слишком бережливый Ренли пришел в замешательство, а уж про остальных и говорить было нечего. Уже сейчас было понятно, что эта кампания загонит королевство в такие долги, что едва ли разграбление Валантиса сможет их окупить. Как бы после такого железный трон попросту не снесла бы обезумевшая от голода голозадая толпа. Малый совет все это прекрасно понимал, однако мыслей, Как переубедить загоревшегося навязчивой идеей короля, у него не было. Но войны, в конечном счете, выигрывают не деньги, а люди. Продолжал тем временем речь король. Он даже не требовал от белокурого слуги нового рога. Настолько он был поглощен своими мечтами. И нам потребуется мощное войско, да и флот. Ах, почему только Валантис за этой вонючей лужей? Мой брат, в разговор снова вступил Ренли, проглотивший очередное оскорбление. Ты правильно сказал, что нужен флот. А есть ли он у нас? Станнис приведет сюда наш флот. Наш брат Станнис ухватился за эту соломинку лорд Ренли, сбежавший из королевской гавани без каких-либо объяснений, без оправданий, и даже письмеца не пославший. Если уж и искать врагов, то, государь, боюсь, они сидят не в далеком вольном городе. Как иначе объяснить его поведение? Но и от этого разумного замечания король поспешил отмахнуться. Да он обиделся на меня, что я не его своим десницей назвал. Пришел ко мне после смерти Джона, хотел поговорить, но я, занят был. Утром я его призвал к себе, а его и след простыл. А не пишет он, Ренли, потому, что я ему и не приказывал отчитываться. Но времена меняются. Из-за Станниса мы вынуждены разбираться с этим выросшим и жирным драконом. Это он вовремя не перехватил выблитка Фейриса и не разбил их головы об эту черную скалу. Азарт и гнев снова послышались в королевском голосе. И он явится сюда по моему вызову. Приведет и флот в нужное время. Так ему велит долг, и перед правителем, и перед старшим братом. Да и ни один Станнис у нас кораблями ведает. Бейлон Грейджой и Пакстер Редвин тоже придут со своими судами в нужное место и время. Грейджей, которых мы били, ваша милость, поспешил нет на помощь, и Редвины, которые хранили верность Эйрису. Можем ли мы в самом деле на них рассчитывать? Если они и придут на твой зов, почему бы им не предать тебя в решающий момент? Визирис может пообещать вручить Бейлону его ненаглядную корону, припомнить Редвину былое. Тут Эддард поймал себя на мысли, что он говорит уж очень похоже на сановников безумного короля. Те тоже называли соседей и обидчиков предателями, все больше и больше разжигая пламя сумасшествия. Потому что и Грейджей, и Редвины были нами биты, нет, они это помнят. И, если понадобится, я им это сам напомню. Все время молчавший Варис наконец соизволил заговорить. Войны можно и избежать, милорды, ваша милость. Как лорд Ренли заметил, в вольных городах хорошо знакомы с ремеслом отравителей, но сделать это нам самим, боюсь, будет чрезвычайно сложно. В этом нет никакой чести, поспешил заявить престарелый сир Баристан. Он присутствовал на совете, но все хорошо понимали, почему именно он старается хранить молчание. Чести нет, сир Баристан, зато тысячи жизней и миллионы золотом, что еще важнее, будут спасены от гибели, улыбнулся Петир. Нам ведь нужно убить двух человек. Так ли это сложно? К сожалению, да, заговорил Варис. Паук, жеманно хихикнув, продолжил. Визирис знает, что на его сестру было совершено покушение. Он окружил себя и принцессу доверенными людьми, надежными слугами. И живут они теперь внутри черных стен, куда и попасть довольно сложно. У тебя нет никаких связей там, осведомился король. Пара доносчиков, да несколько осведомителей, но, боюсь, доверять им отравление было бы ошибкой. Опыта у них никакого нет, а второго шанса не будет. В Бравосе есть секта, зовущаяся Безликими. Вмешался в разговор Паука и Роберта престарелый Пицель. Говорят, что лучших убийц на всем свете не найти. И вы предлагаете направить этих демонов против них? В голосе Силмейддарду невольно послышалась угроза. Я ничего не имею против принца или принцессы, возразил великий мистер. Я служил их отцу так же верно, как служу нашему королю сейчас. Но подумайте, не лучше ли, не добрее ли убить двух, вместо двух сотен тысяч, или и того большего числа? В спор славного рыцаря и умудренного годами старца вмешался Бейлиш. Нервно посмеявшись, он заговорил. «Сир Баристан, не бойтесь, никто не пошлет за головами Таргариенов Безликих, поскольку на них у нас уж точно нет денег. Если вы прикажете мне изыскивать средства одновременно на компанию и на такого убийцу, мне останется только подать прошение освободить меня от этой участи. Это лучше, чем дожидаться бунтов по всей стране от Дорна до Стены. А сколько Безликий стоит?» – спросил король. «Государь, мне не доводилось интересоваться точными расценками. Как-то не было в этом нужды», – Петир отвечал с неизменной улыбкой, хотя ситуация к веселью нисколько не располагала. Но все знающие люди убеждены, что речь идет о невозможных суммах. Есть мнение, что цена меняется от случая к случаю, и ее называют вам лишь в их храме. А для этого нужно послать человека в Браавос, дождаться его возвращения, и только потом собирать всю названную сумму. Король громко и с чувством плюнул на пол. Тут я видел ваши яды и кинжалы. Тут я видел все эти хреновые интрижки. Мы встретимся с драконом в честном бою, и я сам разобью ему голову. Слышите, сам. Эддард Старк в это уже не верил. Лет 12 тому назад их встреча действительно бы так и закончилась. А теперь, король не мог влезть в свою броню, едва ли бы сумел замахнуться принесшим ему корону молотом. Тот же изгнанник все эти годы дрался, выживал, бился на мечах со множеством врагов. Если верить слухам, то он лично убил вождя дотракийцев, в честном и равном поединке. Куда там нынешнему Роберту? Но также лорд Винтерфилла понимал, что говорить об этом не стоит. Его друг полностью отдался ярости, и это чувство легко поворачивается против своих же. Ваша милость, решился Нед сделать еще одну попытку, нам потребуется множество людей и кораблей. Чуть ли не каждый лорд или купец должен будет вложиться, золотом или кровью. И это ради Таргариена, про которого почти все и думать перестали. Ты хочешь отправиться на войну, чужую почти всем твоим подданным. Я боюсь, как бы этим мы не подарили Визирису друзей и союзников. А ты меньше бойся, нет, и все будет прекрасно, буркнул Роберт, знаком требуя себе вина. Выпив все одним глотком, государь продолжил. Драться лучше подальше от своей земли. Зачем ждать, пока дракон высадится с ордой своих шакалов? И, если ты говоришь об изменниках, то их верность тоже лучше испытывать вдали от родных краев. Одно дело перейти на сторону претендента, когда его рать показалась на твоих границах. И другое, договариваться с кем-то в спорных землях, зная, что твои замки и поселки будут отобраны за измену. Да что с тобой происходит, Роберт? Неужели жажда мести настолько затмила твой разум? Роберт, ты не понимаешь другого, поспешил возразить Ринли. Большинство лордов считает, что с Таргариенами покончено. И они будут так считать, пока он сюда сам не прибудет. Если мы объявим о начале похода, то обвинять во всех бедах и всей крови будут нас. Есть все еще проблемы между Старками и Ланнистерами. Глупо будет собираться в поход, оставляя позади себя войну, добавил свой аргумент Силми. Сир рыцарь прав, нужно быть осторожнее. Лорд Тейвин Ланнистер, человек гордый, он не потерпит оскорблений, потребует. И тут терпение Роберта Баратиона истощилось. Когда Пицель попробовал напомнить правителю о грозном льве Западе, монарх ударил кулаком по столу и закричал неистовым, чуть ли не демоническим ором. «Все вон! Малый совет, вот уж благодарствие богам! Ни одного совета, только пререкания и споры! Большая спорильня, чтоб вас в седьмое пекло! Войне быть! Пошли прочь, пока я Пейна не позвал! Силми, сопроводи цареубийцу в его келью, пущай там ждет приказов!» Все присутствующие успели подняться с мест, пока Роберт не успел изменить решение. «Нет, ты останься со мной!» Король удалил даже прислугу, потребовав от кузена королевы напоследок лишь рог сладкого вина. «Я по твоему северному угрюмому лицу вижу», — заговорил Роберт, — «куда более тихо и спокойно, что ты хочешь еще поспорить. Ну, давай, дружище, говори. Лорды уже все высказали, и я тоже. Ты их с проклятиями отослал прочь, но оставил меня. Зачем? Затем, нет, чтобы объясниться. Так, как у нас было принято тогда, в юности. Я же понимаю, какой вопрос мучает тебя. Давай, задавай, а я уж отвечу, как сумею. Хуже уже все равно не стало бы. Посему лорд Эддард мог себе позволить спросить по существу. Почему, ваша милость? Никаких милостей, хихикнул совершенно по-детски Роберт. Сегодня от меня не дождешься. Мы вдвоем, и я не хочу терпеть от тебя проклятые титулы. Хорошо. Почему, Роберт? Может, я просто выжил из ума, как покойный Эйрис? Король хмыкнул, и его друг на минуту почувствовал себя вновь молодым. Так это видит Ринли, уж это точно. Ринли был слишком мал, и не помнил тебя в восстании. Но я-то помню, Роберт, помню, что ты отличался уже с юности хорошим пониманием войны. Чуйка у тебя была верная, в придачу к молоту, о котором и так все семь королевств знают. И, ты знаешь, что собрать войско будет непросто. Сам знаешь, какие риски несут в себе требования к Тиреллам, Мартеллам и Грейджейм, а при этом оставить их в покое никак нельзя. Мы рискуем получить восстание в самом скором времени. Или, пускай, предположим, мы собрали рать, добились повиновения и нашли нужные корабли. Им предстоит пройти узкое море в его изменчивом, опасном месте. Нам придется иметь дело с пиратами и с тремя дочерьми, и я право не знаю, кто из них лучше. И это я не говорю о флоте самого Валантиса, которому кочевники ничего не сделали. И даже если мы доберемся до стен города, осада будет делом непростым. Даже если Таргариен выйдет к нам в поле, земли вокруг Рейны он знает лучше нашего, за ним идет закаленная в боях и многочисленная армия, сам он недавно разбил невиданное нашествие дотракийцев. У нас же люди дерутся за своих лордов, в то время как воины Визириса верят в его звезду. Биться они будут до конца. Да, история будет в самом деле знатной, тут ты не ошибаешься. Итак, ты и сам хорошо знаешь о рисках. Тогда, Роберт, я повторю вопрос. Почему ты желаешь этой войны с подобным рвением? После недолгого молчания, его друг решился дать ответ. Тут, нет, несколько причин есть. Начну, с первой. Роберт сделал очередной глоток и отбросил в сторону постылый рог. И начну я с главной. Лианна, нет, я клянусь, я сегодня днем ее голос слышал. Слышал его в волнах моря, в треске факелов, да даже на дне этого рога. Она просила меня убить Визириса, искоренить драконью погонь. И я собираюсь это сделать. Нет, не о том она просила, Роберт, и не к тебе она обращалась. Я долго, преступно долго слушал добрые сказки Джона Аррена, умный был дедушка, а все же многого не понимал. Все надеялся, что Таргариен сдохнет в Пинташейской канаве или Лиссинейском борделе. А он, гад, выжил и короновался в крупнейшем и богатейшем вольном городе. Мирного решения, нет, не будет. Или я, или драконы. Ренли верно заметил, что в вольных городах полным-полно отравителей и убийц, и что каждый из правителей Иссоса постоянно сталкивается с этой угрозой, а уж узурпаторам там никогда не были рады. Вполне вероятно, как твой брат и сказал, что во время подготовки экспедиции мы узнаем о смерти Визириса, и я отвечу тебе, как отвечал ему, а что, если Визирис их одолеет? Он уже удивил весь мир, сумев взять власть в этом гадюшнике, а его отец, Эйрис, сколько лет он правил, сжигая и убивая всех, кого хотел, пока подобная трусость ему это позволяла. Нет, нет, порой приходится брать молот в свои руки и вершить дела самому. Отчего такая спешка? Попытался возразить еще раз Старк, мы можем выждать время. Подготовить оборону наших земель на случай, если Таргариены пойдут на нас войной. Если он и решится отплыть из Валантиса, то в Вестеросе у тебя будет куда больше шансов разбить Визириса. Здесь мы можем поднять армии всех королевств, а он будет вынужден полагаться лишь на своих наемников, да оставшихся у него за спиной валантийских змей. И на этот вопрос у меня готов ответ. Видишь ли, нет, я уже давно сдаю. Это лето, мое длинное королевское лето. Я пил, трахался и жрал так, словно сам кузнец меня благословил. Ни о чем не думал. И что же, ссать мне все сложнее. Я не влезаю в собственные доспехи, у меня одышка начинается так поспешно и быстро. Тут король вздохнул. Словом, сомневаюсь я, друг, что увижу следующее лето. А тогда, престол отойдет к Джоффри. Ты его видел? Нет, ты понял, кто он и что он такое. А боги, за что вы мне послали такого сына? Принц и наследник впервые сбросил маску еще тогда, в Дарре. Старк невольно скривился. Если бы король возмутился, северянин смог бы оправдаться ногой, но Баратион задал другой вопрос, куда более коварный. Подумай хорошенько, и не говори ответ, поскольку мы оба знаем его. Когда ранней весной на берегах Дорна, Простора или даже моих штормовых земель появится орда головорезов во главе с победоносным драконом, наследником законного короля, что мои дети, оставшиеся без отца, смогут ему противопоставить? Куда годится Джоффри против матерого воина, свалившего в бою кхалакхалов? Сколько к такому побежит охочих до славы и добычи рыцарей и прохвостов, сколько лордов достанет драконьи знамена? Еще один тяжелый вздох. Я ведь внимательно слушал рассказы Паука и Джона о нем. Знаешь, порой я даже завидовал этому парню. Свободный от обязательств, свободный добывать славу и богатство мужским путем, сильный и крепкий наемник. Думалось мне иногда ночами, так ли уж нам с тобой было бы плохо в таком изгнании. Но теперь эта сволочь будет угрожать моим детям. Я был чертовски херовым отцом. Нет, и тут ты не спорь, но я не хочу, чтобы Мерцелла и Таммин, чтобы будущие дети Джоффри и Сансы повторили судьбу риегаровских выблетков. Не допущу. Тут у Эддарда пара возражений имелось. Твои дети, Роберт, будут под моей защитой, произнес он, медленно проговаривая каждый звук. Боги должны услышать его обещание и помочь ему в этом деле, и под защитой своего деда по матери. Лорд Тейвин тоже не молодеет с годами, огрызнулся Роберт, а его дети ему и в подметки не годятся. Цареубийца лишь бы кого-нибудь зарезать в бою, а карлик, хах, не скрою, чем-то он мне нравится, но править страной или, тем более, воевать он не годится. Что же до моей женушки? Чем меньше будет сказано о Серсее, тем лучше. Но, нет, главные мои сомнения не в Ланнистерах, а в ком, видишь ли, из-за Серсеи наших детей у тезка Стерли и Королевская гавань повязаны тремя крепкими веревками. И, ты прав, ты вину придется нас поддержать. Знаю, что с моими детьми останешься и ты, нет, заговорил Роберт, смотря прямо в глаза Нида. Там лорд Старк, впервые за их повторное знакомство, видел столь знакомое с юности пламя решимости. Но вот Тиреллы, Мартиллы, Хайтауэры, Редвины и прочие драконолюбцы. Меня они хоть как-то, но боятся, поскольку помнят восстание Грейджа и чем оно кончилось. Со мной на троне у нас есть еще надежда удержать их в узде. Помру я, и они наверняка побегут на поклон в Валантис, искать у Визириса земель, почести, да мести за прошлое. Сейчас у нас есть шанс собрать против Таргариена на все семь королевств, потом их будет гораздо меньше. Потому, я считаю, лучше и бить сейчас, пока нам не навязали собственную игру. Эддард Старк хорошо знал Роберта Баратиона. Они росли и учились вместе, они смеялись и убивали вместе, они покорили семь королевств вместе. И сейчас северянин чувствовал, что его друг чего-то не договаривает. Есть еще какая-то мысль, зовущая его вопреки всему на поле боя, и он ее пока не озвучил. Тогда Десница решился вызвать своего короля на откровенность. «Роберт, по-моему, ты еще не все сказал. И раз уж мы вызвали друг друга на откровенность, ее нужно продолжить». И снова король ударил по несчастному столу. Но теперь в ударе было куда больше досады, чем животного гнева. Так Эддард понял, что попал точно в мишень. «Да, твоя правда. Есть еще одна причина. Старый друг уже давно потерял счет числу тяжелых вздохов государя, и она, отчасти, со второй связана. Я чую, нет, что неведомый скоро придет по мою душу, но я хочу эту сволочь встретить на своих условиях, на коне, с оружием в руках, сражаясь против победителя дотракийских орд. Последний, славный поход короля Роберта». Баратион вымученно рассмеялся, звучит неплохо, а, все одно лучше, чем сдохнуть тут, в этом треклятом замке, в луже собственной мочи и с неблагодарными тварями по обе стороны кровати. Насмотрелся я на стены Игона Завоевателя и помирать в них не собираюсь. Ты давно потерял былую силу. Если ты и выйдешь против Визириса, он тебя убьет. Эддард понимал, что подобная честность может дорого ему стоить, но не мог не воспользоваться последней оставшейся ему соломинкой. Конь под тобой быстро свалится, доспех не натянуть, своим молотом ты уже толком не размахнешься. Знаю. Почти что шепотом сказал Роберт, но ведь и сборы на войну, нет, дело не скорое. Пока мизинец соберет свои несчастные медики, пока лорды и прочие клопы подтянутся, я клянусь Лианной, нет, что приведу себя в порядок, время пока есть. После мгновения мучительных раздумий, король взял и вылил остатки арборского на ковер, затем отбросил рог в сторону и, словно стараясь не сожалеть об этом, стремительно повернулся лицом к Деснице. Видал, последнее мое вино. Лимонная вода и занятия с завтрашнего утра. Тут Роберт скорчил такую гримасу, что Старк не удержался и легонько, беззлобно посмеялся. Друг последовал его примеру и, на какие-то секунды, они вновь были молоды. А ты, нет, особо не смейся. Тебе придется остаться здесь и сидеть на этом уродливом стуле, пока Джоффри не войдет в возраст. Только тебе я это и могу доверить. Я назову тебя регентом и защитником державы, и ты будешь присматривать за королевствами, и моими детьми. Джоффри, конечно, мелкий говнюк, но авось его не поздно исправить. Младшие еще только начинают что-либо понимать, тут тебе дел предстоит немало. И, конечно, ты будешь приглядывать за нашими лордами. Уж не знаю, честно, вернусь ли я оттуда или нет, но ты к своим снегам и волкам возвратишься еще не скоро. Всю жизнь Эддард Старк прожил с ответственностью, который никогда не искал. Он не должен был жениться на Кейтлин и унаследовать север. Это все предназначалось Брандону и ему одному. Он не должен был воевать против короны, поскольку мятежи осуждают и старые, и новые боги. Он не должен был. Нет, о башне и о обещании он вспоминать не хочет. Ни здесь, ни сейчас, ни перед лицом дорогого друга, которого он обманул и обманывает по сей день. Так теперь на него этот самый друг накладывает новую ответственность. За все государство и, что не менее важно, за его детей, трех, столь непохожих на остальных, но все еще от его крови и семени, и он сделал то, что оставалось, согласился, про себя нет обещал, что по мере сил присмотрит и за всеми остальными детьми Роберта, матери барыни придется больше работать в борделе, а крепкому Джиндри найдется место в свите десницы, дав согласие, Эддард впервые за весь вечер увидел искреннюю улыбку Роберта. Тот встал из-за стола и пригласил приятеля обняться. В свое время крепость объятий Роберта пугала Нида. Казалось, что Баратион может дружеским жестом любого на тот свет отправить. Сейчас толстый живот и рыхлость не дали Ниду толком сжать друга. От его былой мощи осталось только болезненное воспоминание, да и несло от него духами за место крови и пота. «Вот, видишь, какая работа предстоит мне», — хмыкнул Баратион, как-то иначе смотря на свое тело. «Но, думаю, с твоей помощью я справлюсь с ней. Нам многое предстоит. Нет, и на сей раз у нас не будет мудрых старых наставников. Давай докажем певцам и писакам, чего мы сами стоим». И, вновь, на какую-то долю мгновения, Эддард был молод. Потом вновь заболела проклятая нога. Бриндин Риверс. Редко ему доводилось слышать мольбы о помощи. Эти звуки в столь далеком, столь чуждом для человека царстве тьмы и холода почти что не звучат, некому их издавать в краю вечной зимы, тут царят вечная тишина и прекрасный покой, не нарушаемые ничем. Обычно, в эту ночь до него дотянулись из столицы семи королевств при помощи волшебных свеч, недаром он учил его ими пользоваться во снах, редко встречается доступная простым людям волшба, и хорошо, что этим трюкам их еще можно обучить, но свеча принесла неизвестие об успехах, а мольбу о помощи. Его человек в далекой королевской гавани испробовал все, что только мог. Но охрана паука, расставленная вокруг короля, бдит, еду и воду монарха проверяют тщательно. Сам Роберт никогда не остается один. Кончились его фривольные похождения по шлюхам, когда любая могла перерезать ему во сне горло или впустить убийцу. Теперь он занимается и упражняется в окружении десятков глаз. Спит он под надзором честного и опасного гвардейца, при дворе с ним всегда охрана, и теперь его человек умолял о вмешательстве, просил, чтобы житель бескрайних снежных пустынь явил чудо, поскольку иначе тщательно выстроенный план будет нарушен, нельзя дать возможность волку и льву заключить мир, план и так находился под угрозой, вот уж возвращение демона Блэкфайра он точно не предвидел, Бриндин уже давно подозревал, что тело отпрыска безумного короля занял кто-то другой, он годами следил за последними Таргариенами, наблюдал за их взрослением и становлением, и терпеливо ждал, когда тот, кто в миру носит имя Визирис Таргариен, проявит себя, и лишь совсем недавно он окончательно убедился в личности пришельца. Что ж, весьма иронично, что черный дракон стал последней надеждой для выводка драконов красных. Риверс знал, что есть в этом мире они, безумные и древние, как сама Земля, которые могут время от времени позабавиться с приглянувшимися им душами, выбрасывая их обратно в мир плоти и крови. Но почему они выбрали душу его сводного брата-предателя? И почему они решили вложить его душу в тело принца-изгнанника? Впрочем, рассуждать о мотивах и действиях этих тварей, чьи имена даже Восшея и Стигая являются запретными и ныне давно позабытыми, бессмысленно. Нужно приспособиться к новым правилам игры. Обитателю этого холодного и непрощающего края пришлось прикрыть глаз. Не берется магия даром, но требует жертв. И чем могущественнее сила, тем большим нужно жертвовать. Для осуществления того, о чем его попросили, ему придется снова отдать частицу своих жизненных сил, но его человеку можно верить. Он не стал бы беспокоить господина, не обнаружив он себя в тупике. А немедленная смерть короля Роберта в самом деле нужна их планам. Придется принести еще одну жертву, какую уже посчиту. Он во сне скажет, что это последний раз. Лишь бы мальчишка Старков пошел на север, пошел сюда. Лишь бы отпрыск лорда Эддарда смог добраться до нужного укрытия. Раньше ему казалось, что он победил само время, остановил навсегда увядание и смерть. Но теперь Бриндин Риверс знал, что ошибался, и должен исправить ошибку, пока не стало поздно. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы теперь отступать. Акт 2, глава 9, в первой дочери. Примечание к части. Титулы волантийской аристократии позаимствованы у коллеги Дуки оф Форсити на фигбуке с его согласия. Также соавторы выражают ему свою благодарность за работу с валерийским языком. Его работа. https://fitzboek.net/13046430 рекомендуется к прочтению. Визирис Таргариен. Согласно обычаям Волантиса, Патриархи должны были не реже, чем раз в неделю собираться ради обсуждения вопросов дня, приема наиболее значимых просителей и важных послов. Там же они обсуждали законы и указы, совместно принимали решения о ключевых вопросах жизни города, о войне и мире, о крупных торговых сделках, об отношениях с колониями. Нарушать разом все традиции новому правителю Валантиса было не с руки. Сейчас, когда его власть еще только укрепляется, ему стоит поддерживать иллюзию нормальности и предсказуемости. Захват города прошел быстро и практически бескровно. Колонии одна за другой спешили признать сложившееся положение. Незачем было показательно отбрасывать прочь видимость коллегиального правления. Тем более, что только видимость от нее и осталась. Визирис хоть и родился в семье валерийских кровей, причем дважды, но очень многие повадки и обычаи валантийцев казались ему глупыми или чрезмерно претенциозными, надуманно сложными. Зачем, например, перемещаться верхом на слоне, если боги дали человеку коня? Зачем непременно пользоваться паланкинами, если вымощенные камнем улицы внутри черных стен и без того содержатся в чистоте? Тем не менее, приходилось мириться с некоторыми традициями Валантиса, и до дома власти, общей резиденции триархов, он добрался на слоне. Свои преимущества в этом способе, конечно, были. Со спины могучего животного открывался поистине потрясающий вид на дворцы, храмы, колокольни и поместья старой крови. Статуи и шпили, колонны и высокие башни, настоящие бассейны, полноценные и покрытые зеленью сады довершали великолепную картину. На некоторых башнях наметанный глаз мог разглядеть просторные и открытые небу круглые площадки, похожие на заброшенные лежанки драконов. По сравнению с этим городом даже Королевская гавань казалась всего лишь большой деревней. Чуть более сентиментальный человек мог посчитать, что он возвратился в древний Фригольд во всей его великой славе. Но драконьи яйца пока оставались красивым, но мертвым сокровищем в его дворце, а сами чудесные ящеры не летали над этим осколком былой славы. Все эти роскошные громадины и поблекшие статуи были, в конечном счете, лишь напоминанием об ушедшем величии. Вернее, так принято было считать. До недавнего дня визирис Таргариен собирался пробудить в первой дочери былой воинственный дух, разжечь уголь заново и превратить тлевшую искру в настоящее драконье пламя. Только так он мог рассчитывать на удержание власти и, возможно, даже на возвращение в Вестерос, если вновь удастся поставить город на тропу войны. Мирному, прозябающему и торгующему Валантису не нужен триарх-наемник, не нужно его воинство. Зато идущей к возрождению былой славы первой дочери точно понадобится ее лучший клинок. Рабы помогли триарху спуститься со скотины и внесли его во дворец. Тут-то он, наконец, сам встал на ноги. Ему предстояло пройти еще немало коридоров и лестниц, а постоянное присутствие носильщиков по-прежнему его раздражало. Не мудрено, что столь многие старокровные страдают ожирением. Жрут-то они в три горла, а при этом даже элементарную ходьбу презирают. Благо за прошедшие луны их количество несколько поубавилось. Но вот оставшиеся высокородные валантийцы у него вызывали тревогу. Виемонт Дориар оказался прав. Действительно, была внутри черных стен группа людей амбициозных и готовых к трудам, и теперь она была благодарна своему новоявленному лидеру. Хватало и тех, кому покойники успели перейти дорогу, а то и наступить на горло. Эти, если и не торопились клясться в вечной преданности, то хотя бы не имели повода к отмщению. Но раздавленные змеи имели потомство, родичей и слуг, невозможно было разрубить этот клубок за раз. Его люди хорошенько постарались, а официальной версии о мести за подлое убийство защитника города Вариона Дарталаса люди даже верят. Однако работа еще очень далека от завершения. Последние несколько недель новоиспеченный властитель отчаянно заводил знакомства, старался вникнуть в хитрые узоры местной политики, разобраться в покрытых пылью обидах и свежих ранах. Появились у него и поклонники, и злопыхатели, и сторонники, и плохо скрывающиеся завистники. За пределами черных стен то славили спасителя города и поборника справедливости, то проклинали убийцу и грабителя. А еще и эти известия из-за моря. Сами внутренности подсказывали ему, что следующие луны будут отнюдь непростыми. Но он должен был во все этом разобраться и справиться со всеми угрозами и вызовами. Он забрался уже слишком высоко, и теперь отступать было поздно. Стража дома власти, набранная поровну из его черных рыцарей и сыновей Валерии, безмолвно отворила перед ним резные ворота. Они скрывали от недостойных, почти что от всего известного мира, просторную и светлую залу, будто перенесенную из подлинной Валерии. Фигуры древних героев и драконьи изваяния, крупный и богато украшенный алтарь, посвященный Балериону, самому могущественному из валерийских богов, расписной потолок, хранивший на себе всю историю Фригальда. Было чему удивиться, а в самом центре зала находился круглый стол из чародрев, крепкий и притягивающий к себе взор. Хранитель устоев, благообразный и худой старик, рассказал Визирису, что этот шедевр плотницкого искусства появился благодаря дому мормонтов из далеких закатных королевств. Те в древние времена обменяли свою чудесную рощу на клинок из валерийской стали. Иронично, стрелы из этого же дерева оборвали его прошлую жизнь. Теперь, за столом из чародрев, он собирался исправить эту страшную ошибку. Остальные его уже ожидали. Веймунд Дриар не изменял самому себе, даже на столь важное собрание он явился в стеганке. Правда, поспешил нанести на нее входящий в моду новый узор красного дракона. Племянник покойного Вариона оказался в самом деле неплохим юношей, с горящим сердцем и крепкой верой в свое дело. Он обещал, что переворот найдет поддержку, и так оно и вышло. Он обещал, что слоны не рискнут лить кровь, и так оно и вышло. Верил же соправитель Визириса в одно: в величие старого Фригальда, святость прежних путей и необходимость к ним вернуться. Причем, Дриар всегда делал оговорку, его привлекала только древность, очищенная от таргашеской лжи, времена драконьих владык и непобедимых армий, неудержимых завоевания и славы. Однако хватало у него и недостатков. Веймунд, пожалуй, напоминал Таргариену самого себя в прежней, теперь уже столь далекой, жизни. Юнца, убежденного, что абсолютно всего в этом мире можно добиться копьем и мечом, человека храброго, но нетерпеливого и упорно не слушающего никаких советов, человека, столь подражающего своим героям, что он отвергает любые компромиссы. Есть идеал, и есть ничто. Более того, став триархом, Дриар возгордился пуще прежнего. Теперь лишь одного Визириса он и считает для себя авторитетом, а все остальные люди, в лучшем случае, годятся только для оказания ему все новых и новых почестей. Само по себе управление Валантисом его мало интересовало, и он, по его собственному признанию, слабо разбирался в торговле, гражданских назначениях и прочей ерунде. С таким человеком хорошо держать строй в горячке боя, когда знаешь, что он не побежит и не сдастся на милость врагу. Но вот править городом. Неудивительно, что Варион в свое время решил предложить пост триарха Визирису, а не своему племяннику. Беда была в том, что никакому другому тигру Визирис и наполовину так не доверял, как ему. В минуту, когда сыновья Валерии вошли в драконьи врата, Веймунд навсегда связал свою судьбу с судьбой последних Таргариенов. Ему не дадут ни отступить, ни отойти в сторону. Для врагов он навсегда останется пособником Визириса-наемника, тем, благодаря кому он решился на свой коварный удар. И это означало, что они будут либо вместе лететь, либо вместе висеть. В конце концов, драконьи владыки прошлого хорошенько так срабатывались, когда приходила нужда. Спросите Гарина Великого или господ Старого Гиса. Из другой породы был обаятельный, обвешанный перстнями и драгоценностями мужчина средних лет и такой же средней, непримечательной наружности. Веймунд и его люди убеждали Визириса в необходимости полностью лишить слонов любой власти, изгнать их из городских магистратур, избавиться от их клиентов и, разумеется, не давать им собственного представителя в триархи. Но изгнанник понимал, что подобным жестом он навсегда превратит влиятельную, богатую и многочисленную партию в своих заклятых врагов, и, более того, сам Визирис станет еще более зависимым от тигров. Отдавать им всю власть было бы недальновидно с его стороны. Авось еще посчитают, что больше они не нуждаются в его указаниях и приказах. Виром СИМБС 8. Посему за этим круглым столом сидел Мейник Сриенигар, сказочно богатый торговец пряностями и зерном, чьи корабли доходили до самой Ити. Мужчина жил в прекрасном дворце, наслаждался богатством и, до поры до времени, страдал от неспособности превратить золото во власть и высокую должность. Его сын и наследник, как рассказали Таргариену, ушел послушником в Красный Храм и отрекся от семьи, тем самым полностью уничтожив шансы отца стать триархом. По крайней мере, так казалось самому Мейниксу и многим другим. Сейчас, стоило Визирису сделать ему предложение, Рейнигар поспешил на него отозваться. Этот торговец был хорошо известен как мастер соглашений, компромиссов, подлинный знаток валантийского права и обаятельный делец, способный убедить саму деву пойти с ним в перинный дом. Формально он считался слоном и, по положению, мог к ним принадлежать. На практике он всегда поддерживал силу, извлекая из того собственную выгоду. Не лучший, бесспорно, союзник, но приходилось работать с имеющимися вариантами. И, к тому же, Визирис не убил ни одного родственника Мейникса, никак не помешал его делам, помог ему с исполнением давнего желания. Глупо рассчитывать на признательность, благодарность торгаша, но купец, десятилетиями остающийся на плаву, уж точно понимает, откуда пахнет прибылью и наживой. Иначе его дело давно бы потонуло, а сам он в лучшем случае оказался бы в рабском ошейнике. Поэтому Таргариен надеялся, что их отношения будут взаимовыгодными и долгими. Так уж повелось, что самый уважаемый и влиятельный из триархов открывал встречу. Обычно самый уважаемый подразумевало самый старый, но теперь в Валантисе наступает новый порядок. Актион Пентоен Мас 9, начал Визирис, Пентаер Бис 10, продолжил Мейникс, Пентаба и Лагон Виндиседар 11, закончил Виемонт. Соправитель Таргариена согласился уважить возраст Рейнигара, благо не питал к тому личной ненависти. 12. Теперь, когда прозвучало положенное заклинание и, что важнее, Таргариен занял подобающее ему кресло, триархи могли приступать к делам. Сейчас они должны были втроем принять тех просителей, кого обычай велит считать особо значимыми. Магистры колоний, послы и прочие. На все про все у них было менее 2 часов, затем каждый должен был отобедать в собственном дворце, и потом триархи собирались повторно, подводя итоги недели. Хоть мы и победили Дрова, но история на этом не заканчивается. Пришло тяжелое время восстановления, и нам предстоят многочисленные испытания. С этими словами Визирис дал знак рыцарям, и они впустили внутрь первого просителя. Этот человек, Валар Тарерис, новый магистр Валонтириса. Вновь прибывший магистр знал, что триархи не могут слушать длительные речи. Посему Валар был краток и сух. Разоренному Валонтирису нужны были деньги, люди, дерево, еще деньги, стража, продовольствие и еще раз деньги. На отсутствие аппетита Тарерис явно не жаловался. Говорил он по делу, но при этом свободно называл числа и имена. Было видно, почему вернувшиеся на пепелище горожане решили именно его выбрать своим предводителем и защитником. Былые разногласия остались в прошлом. Теперь тем руинам нужен был человек деятельный, умный и толковый. Такой, что сможет и выбить необходимое у властителей Валантиса, и грамотно воспользоваться полученным добром. Как только он закончил и поклонился, Таргариен решил дать возможность своим коллегам высказаться, проверить, как они относятся к нуждам колонистов, и сколько они готовы выделить помощи нуждающимся. «Учитесь решать свои проблемы самостоятельно», — равнодушно ответил Виемонт. «Из-за трусости и некомпетентности ваших людей нам пришлось гоняться за канитрахами по всему правому берегу Рейны. Из-за вас наша война растянулась, и теперь мы говорим, ищите сами». Мой соправитель говорит резко, ну, как и подобает истинному человеку меча. «Надеюсь, вы это поймете». Теперь заговорил Мейникс, однако в его словах содержится истина. «Валантис, к сожалению и горю, сам претерпел немало бед. Наша первая дочь нуждается в рабочих руках, в золоте и серебре, в хлебе и мясе, чтобы прокормить свой народ. Иначе вся славная победа обернется прахом, если мы совершим ошибку. С тяжелым сердцем, но я вынужден отклонить эту просьбу». Не разочаровали. Примерно таких ответов от них Таргариен и ожидал. Один слепо преследует мимолетную выгоду, второй преисполнился тщеславия и не видит дальше своего носа. С одной стороны, такие соправители очень удобны для Визириса и не опасны для его власти, а с другой, подобная недальновидность его коллег может дорого стоить всему их делу. Магистр колонии повернулся к нему, к чужаку, к захватчику, к узурпатору и своей последней надежде. «Магистр Валар», — начал говорить Визирис, аккуратно подбирая слова и выражения, «положение самого города таково, что он не может многим поделиться со своими дочерьми. Война нанесла нам многие раны, и их лечение займет немало времени». Судя по его лицу, Тарерис предвкушал полный отказ. Разорившиеся и находящиеся в отчаянном положении люди на многие глупости могут пойти. Но на их счастье, решение здесь принимает Визирис. Но и бросить дочерей на произвол судьбы мы не можем. Вы отправитесь к загонам невольников и отберете по своему желанию 5000 мужчин и столько же женщин. Из города вскоре убывает 3000 наемников, согласившихся повесить мечи на стену и отложить копья в сторону. Им вы дадите землю и даруете права гражданства, продолжал Визирис, внимательно наблюдая за реакцией Валара, и у вас появятся и работники, и стражники. В самом скором времени по Рейне возобновится судоходство, и к Волонтересу пойдут баржи с продовольствием и строительными материалами», — говорил Таргариен голосом ровным и спокойным, но отчетливо дающим понять недопустимость торга. «Тем более, что Тарерис уплывет отнюдь не с пустыми руками. 100 000 золотом, помощь материалами и продовольствием, люди и рабы, меньше того, на что Валар надеялся, но куда больше, чем он опасался. Заодно расскажет остальным, какой именно триарх решился им помочь, пусть и сам столкнулся с бедами. Расскажет, что старая кровь вела себя по-старому, зато новый человек подставил им плечо. Получив свое, магистр низко поклонился и удалился прочь, искать казначея и передавать ему известия. Благородный жест, и, отчасти, разумный, заметил Рейнигар, как только двери закрылись вновь. Но, боюсь, многовато денег вы ему уступили. Не самый лучший момент. К слову о деньгах, небрежно перебил коллегу Визирис. Мэникс, твои люди закончили с подсчетами? Прочие формальности, вроде пышных титулов при обращении друг к другу, было решено отбросить. Времени и так в сутках немного, нечего его тратить попусту. В каком состоянии наша городская казна? Да, Визирис, эти лентяи трудились день и ночь, и, наконец, итоговый отчет принесли на мою ложу. Торговец откашлялся и начал свою явно подготовленную заранее речь. Нашествие дрова хоть и не убило наш город, но причинило ему невиданный прежде урон. Большинство угодий и полей с урожаем на левом берегу Рейны уничтожены, хватает разрушения и на правом берегу. Виноградники, усадьбы, поселения, аванпосты караванщиков, все сожжено дотракийцами. Еще учтите ремонтные работы в восточных кварталах города, пострадавших от штурмов, выплаты наемной рати, содержание ополчения и многочисленные, не обессудьте, подарки Дарталасу тоже обошлись казне недешево. К делу. Сколько, осведомился Веймонт, 10 миллионов анеров, даже 12, если посчитать упущенную выгоду из-за практически полного прекращения торговли во время нашествия. Насколько я помню, сморщился Таргариен, половина состояния покойников была возвращена мною казне, в полном соответствии с местными законами. А да, и все честные волонтийцы вам за это благодарны, тем более, что, благодаря этому, мы избежали худшего из возможных исходов. Визирису уже пришлось пойти на радикальные меры, чтобы привести финансы города хоть в какой-то порядок. Так, из всего войска, вошедшего с ним в Волантис, осталось всего 15 000 человек. Остальных, преимущественно из числа ополченцев, распустили по домам, кое-кому выделили земельные участки, кому-то отплатили золотом и серебром. С новым триархом остались лишь лучшие из лучших, тщательно отобранные его капитанами люди. Да и, в случае острой нужды, остальных тоже можно будет вернуть на службу в короткий срок. Но вот содержать всю эту ораву за городской счет на постоянной основе, при этом не разорив первую дочь с концами, было практически невозможно. Более того, несколько тысяч человек, во главе с Джарахом Мармонтом и Даарианом Харрисом, пришлось отослать вверх по Рейне. Нужно было навести порядок, установить хоть какую-то законность, да оповестить колонистов, что власть поменялась. Вооруженные отряды с этим справляются лучше гонцов, поскольку копья и мечи надежнее отбивают всякие сомнительные мечтания и пожелания. Повезло еще, что Волантис по праву считался самым богатым из вольных городов. Оспаривающие это утверждение бравосцы обычно многозначительно кивают в сторону железного банка и его заполненных золотом сокровищниц, но при этом забывают, что морские владыки и их слуги не имеют права самостоятельно распоряжаться состоянием банкиров и их вкладчиков. Возможно, при простом подсчете бастард Валерии опередит первую дочь, но вот если дело дойдет до денег, которыми можно на самом деле воспользоваться, тут Волантису равных найти сложно. «Денег мало», — произнес Таргариен, стараясь придумать какой-то выход из положения, «но, зато, у нас нет долгов». «Нет», — кивнул Рейнигар, «старая кровь не хотела брать в долг у шлюх, Пинтоса или, того хуже, Брааваса. Да и, по правде говоря, сомневаюсь, что они согласились бы на займы. Уж очень соблазнительно стоять в стороне, да смеяться над чужими горестями. Ну теперь кое-кому не до смеха, положим», — вступил в беседу Дриар. «Кхас, который вы, Визирис, пропустили, недавно миновал Квохорский лес и ушел в Дотракийское море. И мой знакомый возвращается на восток с победой. А да, тот Канитрах, который оказался куда разумнее своих собратьев, объявил себя новым Кхалом. Амир горько пожалел о своей недальновидности, с улыбкой отвечал Веймонт. Они поначалу даже не поняли, что происходит, и собрать толковую армию так и не успели. Хас трижды громил их горе наемников и жалкое подобие ополчения, разорил все окрестности и заставил город выплатить ему дань. Там не нашлось ни вас, ни дяди Вариона. Говорят, что Кхал увел с собой 20 тысяч рабов, в том числе выдающихся ремесленников и мастеровых, а награбленное добро 2 дня везли под стенами Квохора. Как же сейчас гогочут в борделях и магистратах Лисса, что, впрочем, там одно и то же. Глумливо усмехнулся Рейнигар, больше, чем над горем врагов, там любит смеяться только над горестями своих недавних союзников. Из всех 3 шлюх только Мирр не стоит на острове, только он не мог бросить колонии и поселки на произвол судьбы, да укрыться за морем, как за щитом. Вот только, со старины повелось, что Лисс избегает длительных войн и пуще всего опасается компаний на земле. Они содержат несколько ручных наемных компаний, но не имеют при этом и подобия городского ополчения. Полагаются на своих корсаров и пиратов, мол, те не дадут врагу высадиться на острове, что это просто невозможно. А что, если однажды кто-то обойдет их заслоны или разобьет их флотилии? Об этом, право, стоит подумать, хоть и не сейчас. Возвращаясь к золоту, что мы можем сделать с нашими анерами? Поставил вопрос ребром Визирис. Все не так плохо, как могло быть. С наемниками мы полностью расплатились, а наш торговый флот никак не пострадал в ходе войны. Этим утром сюда вернулись мои корабли из Кварта, с грузом специй, шелков и драгоценностей. Потеряно только 2 судна, и это можно считать благословением богов. Известия о вашей славной победе уже разлетелись повсюду, и я ожидаю, что купцы поспешат сюда с товарами и золотом, чтобы перекупить у нас многочисленные трофеи, в том числе и живой товар, которого здесь скопилось немало. Одних дотракийцы захватили, другие сами были кочевниками еще недавно. Денег для Валара хватит, найдем и для этих голодранцев золото, куда деваться-то, а там, глядишь, и торговля оживет. Веймонду явно не было дела ни до торговли, ни до финансов. Разговоры о деньгах вгоняли его в скуку, а оживлялся он, когда речь заходила либо о грядущей войне, либо об очередных гонках на колесницах, либо о женщинах. Да вот, боюсь, что с торговлей вскоре могут возникнуть новые трудности, заговорил Мэйникс. Признаться, до меня доходят самые ужасные слухи. Из-за моря шлюшки снова пищат, а нет, Веймонт, на этот раз закатным королевством не спится. Вздохнул слон, смотря на Визириса своими фиалковыми глазами. Кара, узурпатор Роберт Баратион был в бешенстве, когда узнал о вашем восхождении, и выдворил нашего посла из королевской гавани. Он настолько разъярился, что в 7 королевствах и вольных городах поговаривают о возможной войне. Войне с андальскими варварами. Дриару эта мысль показалась столь нелепой, что он аж едва не поперхнулся. Помилуйте, мы только что одолели дикарей с востока, а значит и с западными тоже разберемся. Хотя пусть идут. Визирису как раз нужно вернуть то, что его роду причитается, небрежно отмахнулся Дриар, едва ли не плюнув на драгоценный ковер. Да и далеко они от нас. Далеко, не сдавался слон, вот только войско у них другое будет, и возможности. А если они договорятся со шлюхами, может, не стоит разбрасываться деньгами налево и направо?